Но с течением времени все стали понимать, что человек остается человеком. Смешным и сильным, великим и ничтожным. Обратите внимание на нашу делегацию. Там есть и умные, порядочные, действительно толковые ученые, писатели, художники. Есть немало всякой дряни, просто мешающей нормально жить. И, наконец, есть еще больше средних людей, мечтающих о своем счастье, о своей судьбе. Для многих из них понятие счастья даже более относительно, чем для вас. Поставить на ноги детей, дать им образование, воспитание, чтобы все были живы и здоровы. Вот предел мечтаний многих из них. И, уверяю вас, это прекрасные мечты. У них, у каждого, свой мир, своя сфера общения. И они бывают счастливы, а это самое важное. «Мне понятно, — немного печально ответила женщина, — но такое счастье устраивает не всех. Меня завербовали 6 лет назад. Тогда перестройка была в самом разгаре. Уже разрешались кооперативы, а мы с мужем на двоих получали 300 рублей. Он прекрасный человек, но как нам было жить? Первая моя информация была о наших военных заводах. Знаете, еще во времена СССР был такой крупный военный завод. Она произнесла название. А я работала там переводчиком, продолжала Наиля. С тех пор мне это понравилось. Чувствуешь себя независимым человеком, самостоятельной личностью. Можешь покупать все, что хочешь, работать где хочешь, вести себя как хочешь. Это почти счастье, вы не находите? У каждого свое, немного уклончиво ответил Дронго. Получается, что в бывшем СССР вы изменили родине. Пустой звук, — возразила женщина. — Что такое ваша родина? Камчатка тоже моя родина? Или земля Франца Иосифа? Разве я изменила своему городу, своим родным людям? У нас была огромная империя, и я только способствовала ее распаду. — Не обижайтесь, — возразил Дронго, — но я с вами не согласен. Сейчас в нашем городе все стали патриотами. Рассказывает о борьбе с прежним режимом. Но это только громкие слова. Парадоксы истории непредсказуемы. Получается, что человек, всю свою жизнь защищавший интересы своей страны в КГБ, ныне становится автоматически предателем своей нации и отщепенцем. Хотя работал не стукачом в родной конторе, а, скажем, воевал в Мозамбике или Афганистане. А вот другой, предающий интересы своей страны, своего дома, места, где он жил, становится героем. Простите меня, я этого понять не могу. «По-вашему, я предатель?» — гневно спросила Наиля. «Если честно, то да. Меня так воспитывали. А вы, бывший коммунист и офицер КГБ, значит, честный человек. Сколько несчастий принесли ваша коммунистическая партия и ваш КГБ нашему народу, сколько загубило людей? И после всего этого вы смеете говорить мне такие вещи?» — запальчиво произнесла женщина. «Во-первых, я никогда не был офицером КГБ, — возразил Дронго, — и сейчас не являюсь им. Хотя, если был бы, очень гордился и никогда бы не скрывал. Во-вторых, я был коммунистом и надеюсь им остаться всегда. А в-третьих, КГБ и СССР действительно принесли много плохого на землю моих предков. Но разве в этом только их вина? А сколько страшного они принесли России, Украине или Белоруссии? А вспомните Прибалтику. Вы только подтверждаете мои слова. Прибалтика как раз вышла из состава СНГ и никогда туда не вернется. Мы говорили о людях, — возразил Дронго. Разве можно обвинять латышских стрелков, что они поверили в революцию? Или литовских большевиков, боровшихся с фашистской диктатурой? Люди попадают под догмы идеологии, становятся ее узниками. И это действительно трагедия.